Утром вернулся из командировки профессор Титанушкин. Он быстро осмотрел всех четверых и тут же велел выкинуть их из больницы. На другой день Берлаге пришлось появиться в конторе «Геркулес». Берлага! Берлага! Вас спрашивают. Пройдите, гражданин. Здравствуйте. Вы Берлага? Я. Я Балаганов. Я уполномоченный по копытам. Вот вам повестка. Распишитесь. Понятно. С получением сего предлагается немедленно явиться для выяснения некоторых обстоятельств. Понятно. Домой позвонить можно? Чего там звонить? Пошли. Через 2 часа толпа, стоявшая у кино «Капиталей», в ожидании первого сеанса и от нечего делать глазевшая по сторонам, заметила, что из дверей конторы по заготовке рогов вышел человек и, хватаясь за сердце, медленно пошел прочь. Это был бухгалтер Берлага. Сперва он вяло передвигал ногами, потом постепенно начал ускорять ход, завернул за угол, бухгалтер незаметно перекрестился и побежал, очертя голову. Бендер получил от него весьма ценные сведения о жизни и деятельности самовзрывающихся акционерных обществ. В то время как Корейка с улыбкой вспоминал о жулике в милицейской фуражке, который сделал жалкую попытку третьесортного шантажа, начальник отделения носился по городу в желтом автомобиле и находил людей и людишек, о которых миллионер-конторщик давно забыл, но которые хорошо помнили его самого. Несколько раз Остап беседовал с Москвой, вызывал телефон у знакомого частника, известного доку по части коммерческих тайн. В конце июля Остап собрался в командировку на Кавказ. Дело требовало личного присутствия великого комбинатора в небольшой виноградной республике. Вернулся Остап через 2 недели, немедленно вызвал к себе Берлагу и, как только увидел его, голосом Николая I крикнул «На колени!». Но, тем не менее, разговор носил дружеский характер и длился 2 часа. После этого Остап приказал на следующее утро подать антилопу к подъезду Геркулеса.